Овчинников, автор отличной книги о Японии и японцах, «Ветка с Сакуры», рассказывает, что одна из первых заповедей японского служащего гласит «Не усердствуй». Быть может, это результат тех самых жизненных наблюдений, которые обобщены и выражены в законе Йеркеса Додсона? И не следует ли повседневной работе предпочесть деловитость и напряженную сосредоточенность бурному кипению страстей, пусканию пара? Вероятно, точка зрения японского служащего – крайность, продиктованная спецификой социальной обстановки. Наиболее приемлем взгляд, согласно которому накал чувств должен быть соразмерен трудности задачи. Отсюда следует вывод, что творческая деятельность непременно требует высокой эмоциональности. Сила и глубина чувств занимает отнюдь не последнее место в структуре творческих способностей. Список различных психических качеств был предъявлен группе известных физиков. Им предложили отметить знаком «плюс» те качества, которые, по их мнению, наиболее ценны для успешной работы в данной области науки. Большинство опрошенных на первом месте поставили неинтеллектуальные свойства личности, настойчивость и целенаправленность. Это волевые качества. Их воспитание немыслимо без яркой чувственной сферы. Недаром Павлов в письме к молодежи в числе трех главных свойств, необходимых ученому, назвал страстность. Этапы деятельности. Рассматривая творческую деятельность, можно ставить акцент на первом слове, а можно на втором. Видимо, общие психологической закономерности всякой деятельности присущи также и творческому процессу. Когда человек хочет что-то сделать, он непременно должен начать. Истина простая. Начать, продолжить и, наконец, завершить. Эти три этапа психологически неравнозначны и требуют различные мотивации. Иногда камнем преткновения служит завершение. Все же большинству людей труднее всего дается начало. Общечеловеческий опыт давно отметил, что самое трудное – приступить, взяться за дело. На эту тему существует много пословиц на всех языках. Мотивационная основа последующих этапов намного шире, поскольку включается рефлекс цели, положительные эмоции от самого процесса работы, удовольствие от достигнутых промежуточных результатов. А чтобы начать, нужен первоначальный толчок, который заставит взяться за дело. Такие толчки могут прийти извне. В форме установленного расписания, заведенного распорядка, юридических обстоятельств или приказа. Конечно, человек действует и без понуканий, по собственному почину. Эту способность обозначим словом «спонтанность», потому что потери ее психоневрологи называют аспонтанностью. В частности, выраженная аспонтанность бывает при поражении лобных долей мозга. Но и здоровые, нормальные люди сильно отличаются по этому признаку. Одним нужны жесткие рамки внешней дисциплины. Они чувствуют себя лучше всего в этих условиях. По приказу все исполнит, а самостоятельно палец о палец не ударит. Другим надо лишь напомнить. Собственно, напоминание — это слабая форма приказа, потому что они сами все помнят. Но вот импульса взяться за работу им не хватает. Иные сами за все берутся без напоминаний. Несомненно, очень велики возможности воспитания. Культивируя, поощряя инициативность, можно многого добиться, но надо при этом учитывать и такое качество психики, как спонтанность, которое имеет, вероятно, прочную нейрофизиологическую основу. Пассивность, склонность к свертыванию и прекращению деятельности могут иметь место по причине недостаточной напряженности врожденного стремления к активности. От слабости чувственной сферы, от плохого тренированного рефлекса цели.